По случаю Дня дипломата России 9 февраля в российском посольстве в нашей стране состоялась пресс-конференция при участии журналистов области печати и информации нашей страны, Сапкора ТАСС и сотрудников российского посольства. На ней с речью выступил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Александр Мацегора. Он сказал, что Россия и впредь будет активно стараться для дальнейшего развития российско-корейских отношений. Далее он ответил на вопросы журналистов. Участники пресс-конференции осмотрели фотоснимки и телевизионные программы о деятельности российских дипломатов.